Несмотря на правительственные заботы, Шуазель продолжал свои любовные приключения. Он стал любовником принцессы де Робек, дочери маршала Люксембургского, некогда имевшей роман с королем. Связь была настолько открытой, что госпожа де Помпадур принимала их вместе, к вящему огорчению герцогини де Шуазель. Министр был настолько доволен своей связью, что говорил о ней Вольтеру, и, сообщая ему 21 декабря 1759 года о сложностях, возникших в ходе мирных переговоров, молодцевато писал: «Зад моей любовницы заставляет меня забыть обо всех этих вещах». Шуазель считал себя всемогущим, однако он не был посвящен в секрет короля. Хотя ему и удалось выжить из министерства руководителя администрации Терсье, бывшего посла в Польше, он все еще не знал, что, уйдя из администрации, Терсье остался доверенным лицом короля и распорядителем секретной службы. В этом проявился один из самых любопытных аспектов личности Людовика XV. Понятно, что после своих успехов в Канаде англичане отвергали всякие предложения мира. Пит знал, что французская колониальная империя попадет в руки Англии, если у той достанет мужества продолжать войну. Действительно, в 1760 году кавалер де Леви, преемник Монкальма, был вынужден подписать капитуляцию Монреале. «Я узнал, что мы потеряли Монреаль и потеряли Канаду», весьма легкомысленно пишет Шуазель в одном письме. «Если вы рассчитывали на нас в отношении поставок этой зимой, уведомляю вас, что вам надлежит обратиться в Англию». В Индии ситуация продолжала ухудшаться. Лали Толлендал после череды поражений потерял почти всю страну и был вынужден укрыться в Пондишери, который англичане взяли после пятимесячной осады. Зато в Германии войска под грамотным командованием Бральи одерживали победы. Бральи получил в свое распоряжение значительные силы, составлявшие около 130 тысяч человек. 1 июля Бральи перешел Майн, затем Лан и разбил Фердинанда фон Брунсвика при Корбахе, подле Касселя, 12 июля 1759 года. Но Бральи поссорился со своим помощником, графом де Сен-Жерменом. Этой ссорой воспользовался Фердинанд фон Брунсвик, перешедший 31 июля 1760 года в наступление при Варбурге. Несмотря на отважные атаки Кастри и Сегюра, бой при Варбурге обернулся поражением. Кастри в большой степени исправил положение, захватив 3 августа ущелье Штатберг. Бральи, почувствовав, что его позиции несколько укрепились, создал следующий план: опереться на Кассель и занять весь Ганновер. Эта разумная операция не пришлась по душе Людовику XV. Он приказал укрепить Кассель и расположиться там на зимние квартиры, чтобы иметь хорошую отправную базу в 1761 году. Эти административные перемены были использованы конфедератами. Князь Фердинанд фон Брунсвик разработал операцию, которая позволила бы добраться до французской территории через австрийские Нидерланды. Для этого надо было выбить французский гарнизон из Везеля и перейти через Рейн по мосту этого города. Когда Бральи постиг этот план, то решил, что положение угрожает стать отчаянным, так как его лагерь может оказаться окруженным. Он призвал маркиза де Кастри и отдал ему приказ поддержать французский гарнизон в Везеле, что неизбежно подразумевало встречу с вражескими войсками под командованием наследного принца фон Брунсвика, будущего герцога фон Брунсвика по манифесту 1792 года. За 10 дней Бральи сколотил армию в 50 тысяч человек и поручил командование ею Кастри. Тот сосредоточил свои войска в районе Дюссельдорфа и 14 октября 1760 года захватил Рейнберг. В ночь с 15 на 16 октября Кастри был внезапно атакован принцем фон Брунсвиком на подступах к аббатству Клостеркамп. Состоявшаяся битва вошла в легенду благодаря происшествию с шевалье Дасса, который, посланный на разведку, пал сраженный ударами издав знаменитый клич «Ко мне, Увернь, это враги». Бой был жарким и закончился полнейшей победой. Везельский гарнизон был удержан, а наследному принцу фон Брунсвику пришлось ретироваться, что обеспечило французским войскам спокойную зиму. Бель-Иль был в восторге от успехов своего приемного сына. «Прилагаю письмо, написанное вам королем», — пишет он племяннику. «Он столького не сделал и для маршала де Брольи». Вот также письмо госпожи де Помпадур, которая была почти столь же рада, что и я. И старый министр присовокупляет своей рукой. «Я люблю вас столь же искренне и столь же нежно, как любил своего брата и своего сына». Битва при Клостеркампе принесла Кастри большую славу. Императрица предложила ему титул «Принца Священной Империи», от которого тот отказался, говоря, что не желает иметь иностранного титула. На самом деле он хотел преподать урок Брольи, не отличавшемуся подобной щепетильностью. Между Брольи и Кастри, каждый из которых обладал нелегким характером, вспыхнула ссора. Кастри пожаловался Белилю. Тот ответил так резко, что Брольи подал в отставку. Кастри, устроив зимние квартиры в низовьях Рейна, прибыл в Версаль, где по согласованию с госпожой де Помпадур подумывали о том, чтобы сделать его министром королевской свиты. Кроме того, победитель при Клостеркампе был назначен кавалером Святого Духа, хотя еще и не достиг необходимого минимального возраста в 35 лет. Помимо этого, Белиль попросил, чтобы его герцогство было переписано на Кастри, однако маршал скоропостижно скончался в январе 1761 года, что помешало обещанному повышению Кастри, которого не любил Шуазель. Не получив высшего военного командования, на которое Кастри мог претендовать, во время кампании 1761 года он должен был удовольствоваться общим руководством кавалерией. Тем не менее он был назначен губернатором Лиона, Лионне и Форе. В начале весны 1761 года австрийцы отличились. 23 июня маршал Даун победил пруссаков при Ландсхуте, а русские совершили марш на Берлин, который пал 3 октября. Однако они вынуждены были оставить город, поскольку победа Фридриха при Лигнице 15 августа позволила ему вновь перейти в наступление. Брак дочери госпожи Инфанты с будущим императором Иосифом II не позволял отделиться от Австрии. Для французской стороны 1761 год не был блестящим. Французы дважды потерпели поражение под Виленгаузеном, а на морском фронте англичанам удалось занять Белиль и острова Гуа и Гедик. Госпожа де Помпадур в тревоге написала де Гильону, призывая его отбить эти острова. Не было потеряно ни минуты. Господин Берие сделал все возможное. Льщу себя надеждой, что победитель при Сен-Касте станет и победителем Белиля. Какая слава для него и его народа! Мне нет нужды описывать вам ее, поскольку вы и сами это представляете. Мне остается только высказать пожелания. Они горячи и искренни, но никогда до сего момента меня столь не огорчало то, что я женщина. Увы, экспедиция по возвращению Белиля провалилась так же основательно, как и попытка высадки десанта в Англии, и Белиль был возвращен Франции только по Парижскому договору. Шуазель, сменивший маршала де Белиля на посту военного министра, воспользовался этим, чтобы окончательно отослать маркизу в ее министерство писем и милостей. Тем не менее, ее влияние оставалось превалирующим в важном дипломатическом событии 1761 года — союзе между всеми бурбонами, которые история нарекла семейным пакетом. Ибо 1761 год был более дипломатическим, нежели военным. После поражения при Виленгаузене Брольи был отстранен от командования, хотя частично в разгроме был виноват Субис. Дестре поручили вернуть войска на Рейн, что практически положило конец германской кампании. Король Георг II умер, и его преемник Георг III, сообщая о своем восшествии на престол, дал понять, что не противится миру. Однако новые успехи Фридриха II, побившего австрийцев, настроили тех против всяких мирных переговоров. Тем не менее, Шуазель в конечном счете договорился с Каунитцем об открытии в Аугсбурге общей мирной конференции, и было решено, что Франция и Англия обменяются уполномоченными для ведения переговоров по заключению почетного договора для обеих стран. Питт согласился с принципом обсуждения и прислал в качестве уполномоченного Стэнли, прибывшего в Париж в начале апреля 1761 года и связавшегося с французским уполномоченным Бюсси. По замыслу Шуазеля взаимные уступки необходимы. Шуазель заранее согласился с потерей больших колоний при условии, что Англия оставит Франции пункт снабжения в Америке, а также право рыбной ловли у Ньюфаундленда. Он просил о сохранении Гореи, возвращении Гваделупы, поддержании фактории в Индии. Взамен он мог выставить лишь весьма скромный залог в виде острова Минорка, необходимого англичанам для безопасности их торговли в Средиземноморье. Но переговоры настолько затянулись, что Бюсси стали обвинять в получении подачек из Англии. Чтобы усилить Францию, Шуазель начал переговоры с королем Испании. Тот был бывшим неаполитанским королем Карлом III, только что сменившим своего покойного сводного брата. Карл III, чрезвычайно враждебный к Англии, согласился вести переговоры, которые с французской стороны были поручены послу в Мадриде графу Доссену и представителю католического короля в Париже господину де Гримальди. В глазах Шуазеля союз между Францией и Испанией мог укрепить позиции двух стран. Карл III зашел еще дальше и потребовал, чтобы мир, подписанный между Францией и Англией, сохранил права на рыбную ловлю за Испанией. Шуазель согласился, но Питт так разъярился, что оборвал переговоры. В конце концов, союз между Францией и Испанией был подписан 15 августа 1761 года. Король Франции и король Испании гарантировали друг другу соблюдение границ своих государств и владений. Они обещали друг другу взаимопомощь в случае нападения на одного из них. К пакту присоединились бурбоны из Пармы и Сицилии, а также короли Португалии и Сардинии. Мария Терезия и Кауниц неодобрительно смотрели на заключение семейного пакта, объединившего между собой всех бурбонов. Шуазель заявил через Бюсси, что Венский двор должен понять, что союзники, находящиеся на субсидировании, обязаны в мирное время подчиняться влиянию тех союзников, которые платят. Питт был так взбешен подписанием семейного пакта, что пресек переговоры. Повсюду говорят, что мирные переговоры совершенно прерваны, и даже что господин Стэнли уехал из Парижа 24 числа обратно в Лондон, пишет Барбье в своем дневнике от 25 сентября. Это почти оправдывает союз с Испанией, якобы вызвавший этот разрыв. И добавляет: «Отъезд господина Стэнли возвещает возвращение господина де Бюсси в Париж». Сведения верны. Бюсси по прибытии в Версаль был принят Людовиком XV. Следствием прекращения переговоров с Англией явилось то, что Аугсбургская конференция была отложена. Прекратившиеся было военные действия в Германии снова потихоньку начались, и Конде наряду с Субизом одержали несколько побед местного значения, произведших хорошее впечатление на общество. В Англии Питт, оказавшийся в меньшинстве в палате общин, был вынужден подать в отставку 5 октября 1761 года. Шуазелю казалось, что его преемник, лорд Бьют, будет более сговорчивым. Во Франции 14 октября министр флота Беррие подал в отставку и стал хранителем королевской печати. Флотское ведомство возглавил Шуазель. Поскольку за ним числились еще и военное и дипломатическое министерство, он не мог поспеть всюду. Поэтому, с позволения Людовика XV, передал портфель министра иностранных дел своему кузену Шуазелю Пролену, отозвав его из Вены. Пока Шуазель на новом посту направлял свою деятельность на обновление флота, перед ним встала другая трудноразрешимая проблема — дело иезуитов. Это была давняя история, требовавшая окончательного разрешения. В 1741 году один иезуит, отец Лавалет, имевший призвание к торговле, отбыл на Мартинику. Фактория, принадлежавшая его компании в Сен-Пьере, погрязла в долгах. Чтобы поставить ее на ноги, отец Лавалет принялся заниматься сельским хозяйством, изготовлением сахара, торговлей нефами. Его предприятие вскоре начало процветать. Однако англичане задержали для досмотра 5 его кораблей. Война оборвала поставки сахара в Европу. Циклоны и эпидемии окончательно его разорили. Векселя, выписанные им своим клиентам в Европу, были опротестованы, а сам он объявлен банкротом. Среди кредиторов Лавалетта был торговый дом Леончи и Жуфр из Марселя, сумма долга которому составила 1,5 миллиона. В торговом суде представители этого дома возложили коллективную ответственность на бывшего духовника госпожи де Помпадур, отца де Сасси, управляющего делами иезуитской общины во Франции, и потребовали в качестве гарантии наложить арест на все имущество ордена. Иезуиты, осужденные в первой инстанции, подали апелляцию в парижский парламент, большинство судей в котором были их бывшими учениками. Следствие показало, что дела иезуитов были сильно запутаны. Они превратились в некий международный банк с многочисленными филиалами. Они принимали залоги, выплачивая по ним 2% дивиденды, и заменяли эти средства на своем счете по гораздо более выгодным ставкам. Они внушали доверие, которое было совершенно разрушено банкротством отца Лавалетта и упорным нежеланием компании взять на себя его пассив. Иезуиты не пользовались популярностью во Франции. Они стояли за неограниченную власть Папы Римского и принуждение в вопросе свободы вероисповедания. Госпожа де Помпадур знала это лучше, чем кто-либо, и затаила обиду на отца де Сасси за его упорное желание заставить ее покинуть свое место при дворе. Тем не менее, она вроде бы не высказывалась против них публично. Дело Леончи и Жуфра было рассмотрено с невероятной быстротой. 27 апреля 1761 года собрались обе палаты парламента. Когда объявили о слушании дела, поднялся аббат де Шовелен. Было известно, что он всю свою жизнь собирал материалы о иезуитах. Он осудил их законоположение как противоречащие по многим пунктам правопорядку и дисциплине в королевстве. Ответ генерала ордена иезуитов отца Риччи о законоположениях вошел в легенду. Дозволяют то, что дозволяют, или не дозволяют. Первое постановление повелевало настоятелям парижских общин представить законоположение в 3 дня. На следующее же утро, во исполнение постановления, управляющий делами французской общины явился в канцелярию суда и сдал требуемый экземпляр. Эта поспешность лишь все усложнила. Раз делу был дан такой ход в учреждении правосудия, королю стало трудно рассмотреть его в своем совете. Король рассердился на тех, кому хотел услужить. «Они связали мне руки», — воскликнул он. Все попытки короля спасти монахов, которых он считал полезными для государства, пошли прахом из-за этого плохого начала. Законы королевства были на стороне парламента и подтверждали его права в этой области. Судебное разбирательство шло своим чередом, и Людовик XV должен был соглашаться с последовавшими постановлениями, по которым закрывали иезуитские училища и семинарии, опечатывали дома иезуитов, запрещали им жить подвое в ожидании отстранения от обучения, под клятвой и окончательного прекращения дел. Духовники принцесс уговаривали их просить короля о вмешательстве. супруга дофина Мария Жозефа, как иностранка воздержалась от того, чтобы надоедать своему свекру. Королева вышла из привычной тени и умоляла Шуазеля спасти святых отцов. «Для этого потребуется чудо», — сказал он. «Сотворите это чудо, и вы станете моим святым», — ответила Мария Лещинская. Кардинал де Люин и другие прелаты осаждали Людовика XV. Дофин взял иезуитов под свою защиту, из-за чего поссорился с Шуазелем. В совете он твердо выразил удивление тем, что в деле государственной важности судебное учреждение присвоило себе право действовать вперед главы государства. Такая решимость сына сильно рассердила короля. Он решил, что того хочет видеть на троне религиозная партия. Позиция сына была так же невыносима королю, как и пламенные призывы архиепископа парижского Бомона. На самом деле народ не поддерживал иезуитов. Литераторы вовсе их не любили, хотя Руссо из «Духа противоречия» приветствовал своим пером этих угнетенных. Вольтер, бывший их учеником, проявил самую черную неблагодарность и написал Гельвецию, что надлежит удавить последнего иезуита кишками последнего янсениста. Маркиза не посмела оспаривать решение короля, однако не проявила себя злопамятной. Единственные достоверные ее слова по этому вопросу, дошедшие до нас, это совет, который она дала Людовику XV. «Я думаю, что иезуиты — честные люди, однако королю невозможно пожертвовать им своим парламентом в тот момент, когда он столь необходим». В конечном счете надо признать, что состояние казны требовало поддержки парламента, а плачевное положение финансов проистекало из военных расходов. Так что французские иезуиты в некотором роде стали неожиданными жертвами Семилетней войны, за тягостные последствия которой приходилось расплачиваться.